Just you wait and see. I'll never forget the people I met braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. Лондон, 7 ноября 43-го года. Над Лондоном густо склался туман. Тот самый английский смог, состоящий не только из влаги, но и угольной копоти тысяч каминных труб. На улице едва можно было разглядеть силуэт человека в 20 шагах. Астматикам лучше было сидеть дома, плотно закрыв окна. А прачечным резко прибавилось работы, ведь приверженность англичан черным зонтикам и черным одеждам следует из того, что в такую погоду, очень частую здесь, ткань любого цвета быстро становится черно-коричневой от жирного налета копоти и сажи. Но ведь этот грязный, удушающий, вонючий туман тоже одна из святых английских традиций. Тем более, если смотреть философски, то есть из окна кабинета, обставленного в традиционном викторианском стиле. Горящий камин в углу, сигара в руке, бокал на столе. «Армянский коньяк? Опять посылка от дядюшки Джо?» «От кого же? Вы помните, какой сегодня день, Безил? Завтра в газетах будет репортаж с фотографиями, как тот, о ком вы говорите, принимал на Красной площади парад своих победоносных войск по случаю очередной победы при... Ну, где там в последний раз гун нам не повезло? И как долго это будет еще продолжаться?» «Уинстон, не рано ли? Пока что русские успешно бьют и ослабляют нашего злейшего врага и конкурента». «Уже не уверен, Безил. Лично у меня с недавних пор возникает устойчивая ассоциация с Африкой прошлого века, когда все эти обширные территории были всего лишь игровым полем для великих держав. Мы шли с севера на юг, французы с запада на восток. Но где будет фашо до этой войны, черт побери? Если тот спор был решен миром, потому что мы и французы были равны по силе, то что же случится сейчас, когда русские обращаются с Джерри почти что как мы тогда с дикими неграми? Или я ошибаюсь?» «К сожалению, вы оказались правы, Уинстон. Я очень внимательно ознакомился с информацией, что мне предоставили. Выводы неутешительные». «Значит, матч действительно договорный?» «Был. На определенном этапе. Слабость Гитлера и его политики в том, что отсутствуют тормоза. Высшая арийская раса должна господствовать над всем миром, и никак иначе. Само существование кого-то непокоренного есть уже нарушение мирового порядка. Но вопрос, а хватило бы для этого сил? Это ситуация, когда жажда завоевателя вступает в противоречие с интересами его же империи переварить, освоить завоеванные и урегулировать, наконец, отношения с соседями, плавно войдя в новые пределы. Разумно предположить, что у кого-то в немецкой же верхушке родилась здравая мысль, что воевать со всем миром бессмысленно и опасно, можно надорваться. Предположим, и что дальше? Еще коньяк, Безил? Благодарю. Так вот, Мавр сделал свое дело, и Мавр, то есть фюрер, должен уйти. Поскольку сделать это на волне побед затруднительно, то желательно поражение, причем не у своих границ, а далеко на чужой территории. Ведь в планы заговорщиков не входило реальное ослабление своей страны. И вот сначала сливается Сталинград, причем заметьте, что почти сразу в немецком обществе возникают устойчивые слухи, что война сейчас завершится в ничью, сталинградским фонарем. Затем фюрер должен был разбиться в самолете. Новое правительство заключает с русскими мир. Итог же: Германия властвует над Европой, включая Прибалтику, и то, что уступило русским в 1939-м. Полагаю, западную границу на 1 сентября 1939-го Сталину удалось бы отстоять. Но это и было одним из моих предположений, а факты в этой папке, Уинстон, рассмотрены мной скрупулезнейше. На основании доступной нам информации о развертывании и действиях русских войск убедительно показаны случаи, когда русские играли на опережение, точно зная, чего ждать от немцев. Петсама и Ленинград, скорее всего, были пробными шарами, проверкой, насколько другой стороне можно доверять. Под Сталинградом же счет идет на десятки подобных эпизодов. Сам удар на окружении 19 ноября с необычной для русских уверенностью в успехе. Бой под Котельниково, для захвата которого русские выделили явно избыточные силы, как зная о подходе немецкой 6-й танковой дивизии. Битва на Мышкове, когда деблокирующая армия Гота уже в глубине русских позиций наткнулась на мощнейший оборонительный рубеж, начавший строиться, как выяснилось, задолго до того, как свежие немецкие дивизии вообще прибыли на тот участок фронта. Наступление русских на Сальск и Ростов так, словно тумана войны для них не существовало. В этой папке все это разобрано детально. Конечно, если вся эта информация достоверна. Но если это правда, то мой вердикт — русские знали все заранее. 1-2 эпизода можно еще считать прозорливостью или хорошей работой разведки, но столько сразу и подряд... Допустим. И что же случилось после? Что пошло не так? Заговорщики были слишком неосторожны, а фюрер не захотел умереть? Не все так просто, Уинстон. Кстати, размер круга заговорщиков и уровень их фигур — это тоже подтверждение моей правоты. Но любопытно, что так и не удалось найти виновника провала. Если прав указанный вами источник в Абвере, то это был кто-то извне. Вопрос. Если СД и гестапо сумело предотвратить покушение на фюрера, то отчего не смогло предательство и разгром под Сталинградом? И заметьте, что между капитуляцией Паулюса и разоблачением заговоров прошло некоторое время, в течение которого русские взяли Ростов и успели выйти к Днепру. Какие выводы? Так это русские сдали заговорщиков, решив сами сорвать банк? Очень похоже на то, Уинстон. 50 дивизий в минус, гибель двух групп армий. От такого успеха могла закружиться голова у любого, не только у дядюшки Джо. Возможен еще вариант, что заговорщики банально не сошли с ним в цене, не соглашаясь вернуть Киев или Минск, или же, что вероятнее, Сталин просчитал то, что упустили немецкие заговорщики-генералы. Способность русской армии учиться. Решил, что теперь может разговаривать с Рейхом с позиции силы, и оказался прав. И мобилизация европейцев на Восточный фронт в конечном счете оказалась выгодна русским, обеспечив их идеальными спарринг-партнерами для накопления опыта. У немцев же еще и началась реорганизация высшего командования из-за разоблачения заговора, что тоже не увеличило боеспособность их армии. Ну и традиционное для русских умение воевать зимой. В результате равновесие на игровом поле было слишком сильно нарушено. Образно говоря, белые потеряли разом ферзя и ладью, и черные шанс не упустили. Заговорщики сделали еще одну огромную ошибку. В германской военной машине слишком многое опиралось не на большие батальоны, а на их качество. Оказалось, что заменить погибших ветеранов некем, а мясо сгорает быстрее, чем успевает получить опыт. И фронт покатился на запад, и боюсь, что завершится все лишь у последнего моря, как мечтал Чингисхан. Кто не покорится, тот будет уничтожен. Сколько раз немца встретишь, столько раз его и убей. И ведь Гитлер сам напустил на себя этот пожар, а мобилизуя датчан и французов, лишь добавляет горючего материала. Поскольку Норвегия — это полноправный член Еврорейха, мы имеем законное право поступить с ее северными провинциями как с завоеванной территорией вражеской страны. Молотов сказал это вчера Идену и Гопкинсу. Вы, Безул, этого коммуникейшн видели? То есть теперь Сталин примеряет на себя роль покорителя Европы? Русские более трезвомыслящие и умеренны. Уже не хотят непременной мировой революции, но не упустят случая проглотить то, что лежит рядом. Боюсь, что Польшу и проливы мы уже потеряли безвозвратно. Уинстон, Комаровский в самом деле был немецким агентом. И вы это знали? Но он сам меня клятвенно уверял, что группенфюрер Фигелайн не больше, чем его друг с давних довоенных времен на почве конного спорта, с которым он не встречался после начала войны, лишь изредка поддерживая контакт через третьих лиц. Личный представитель Гиммлера в ставке фюрера, муж сестры Евы Браун и третьи лица не были агентами СД? Уинстон, я-то промолчу, но не дай бог узнают писаки. Неужели не нашлось более подходящей кандидатуры? Безил, поверьте, что Комаровский был самым подходящим экземпляром из всего польского зверинца здесь. В этой публике есть общий недостаток. От ненависти к русским отключаются мозги. Думаю, что Сикорский, поставь я его, наломал бы дров куда больше, хотя у того бы, наверное, хватило решимости застрелиться, а не петь соловьем в подвале НКВД, рассказывая, что было и не было. Впрочем, что еще может говорить немецкий шпион Комаровский, кроме наглого вранья, желая поссорить нас с русскими? Нас обманули, мы ни при чем. Но это лирика, Безил. Какие же будут практические рекомендации? Как бы вы советовали поступить бедной Британии, от которой словно отвернулся Бог? Я бы назвал эту политику «дружить с Америкой против русских и дружить с русскими против янки». Сдерживать каждого чужими руками. Нарвик был первой такой попыткой, к сожалению, неудачной, но направление было выбрано верно. «Вы смеетесь, Безил! В комитете начальников штабов уже говорят, что речь идет не о координации, а о нашем подчинении американцам. Отчего-то янки в Нарвикском провале обвиняют исключительно нас, хотя мы понесли гораздо большие потери. Черт с самолюбием, переживу, но ведь сам план вторжения на континент под угрозой. С янки вполне станется считать без разницы, чья Европа лишь бы покупала наш товар, если теперь иные из серьезных военных теоретиков искренне считают, что высадка стратегического десанта на вражескую территорию — это невозможное дело в современной войне? Или требуется совершенно фантастический перевес в 10, 20, 30 раз? При том, что немецкие укрепления на том берегу канала как минимум не уступают Нарвику. Американцы настаивают на принятии португальского плана за основной. Боюсь, теперь нам нечего будет им возразить. Уинстон, решать, конечно, вам, но я остаюсь в своем мнении. Португалия бесплодна стратегически. Допустим, мы сумеем высадить и снабжать там армию, способную не только обороняться, но и развить наступление. По самому оптимистическому прогнозу, в этом случае мы встретимся с русскими где-нибудь у Тулузы, когда в Париже уже будет заседать коммунистическое правительство, а до того русские войдут и в Рим, и север Европы, Голландия, Бельгия, Дания и Норвегия тоже упадут им в руки. Высадка в Северной Франции абсолютно необходима, и, кажется, я знаю, как это сделать. Но позвольте мне рассказать о том позже. Сейчас я еще не готов. Неясны отдельные детали. Дайте мне еще 2 недели. Конечно, мой друг. Если ваш план окажется хорош и сработает, клянусь, что сделаю все, чтобы вам при жизни поставили памятник, не уступающий тому, что на Трафальгарской колонне. Должен сработать, Уинстон, потому что выигрышная стратегия для Британии сейчас поставить все на последний ход, взять все в финале. Стараясь же выиграть сейчас, каждую комбинацию мы проиграем, нас просто не хватит все удержать. Польша быстро становится русским сателлитом. Сидящий же у нас правительство Сикорского и Миколайчика, как я вижу, не представляет никого, кроме самих себя. Турция ослаблена, потеряв и проливы, и гору Арарат. Теперь русские устраивают беспорядки в Курдистане и лезут к Персидскому заливу. Боюсь, что нам придется отдать им Южный Иран, потому что дальше снабжать по морю наши войска там мы не можем. А русские отказывают категорически, ссылаясь на состояние своих железных дорог. Скорее всего, мы не удержим и Грецию. Позиция русских и тут безупречна. По чисто военной причине мы не можем терпеть у себя на фланге группировку немецких войск. И совершенно непонятно, как выдворить русских с севера Норвегии. Они явно не собираются оттуда уходить. Строят и укрепляют там военные базы, создают гражданскую администрацию и не скрывают от населения, что Финнмарк после будет советским. И норвежцы не возражают. Про то, что происходит в Индии и Африке, вообще молчу. У нас нет сил все удержать, но ведь Британия всегда умела оставаться в выигрыше, стравливая между собой более сильных врагов. Все русские завоевания окажутся бесплодны, не будучи признанными мировым сообществом. Границы послевоенной Европы еще будут утверждаться на авторитетной международной конференции, и вот тут-то, Уинстон, нам надо приложить все усилия, чтобы янки были на нашей стороне. Любые территориальные изменения, идущие от преступного гитлеровского режима, незаконны, следовательно, за основу будут взяты границы на 1 сентября 1939 года. Ну а после мы решим, кому и что дать по заслугам. Придется все же кинуть кость дядюшке Джо, отдав ему Прибалтику, Брест и Львов. Эти территории русские без боя не уступят. Однако за признание за ним этих владений мы потребуем передачи всех прочих европейских территорий под международный контроль, как в Версале в 19-м. Ну а прочие территории вы лучше меня знаете, как с ними поступить. Кого будет интересовать мнение негров или индусов? Ну что ж, Безил, я сам думал примерно так. Вопрос лишь, не будем ли мы индусами для русских, если дядя Джо примерит на себя лавры другого усатого покорителя всей Европы и категорически не захочет убираться домой. Потому нам так и важна поддержка янки. Даже русские не захотят иметь против себя их промышленную и военную мощь. А Атлантика все же не канал, при том, что у русских практически нет флота. Он уступает итальянскому или французскому. Однако же они сумели сделать с Криксмарины то, что не смог Роял Неви. Сильно подозреваю, Уинстон, что без предательства не обошлось и тут. Переход во время войны сразу нескольких подводных лодок с экипажами на сторону врага — это факт, не имеющий прецедента. Впрочем, объяснение можно найти. Как известно, в Германии, как и у японцев, армия и флот комплектуются преимущественно из разных общественных групп с различными интересами. Германская армия традиционно это юнкера-помещики, желающие расширения жизненного пространства на восток. А флот — это промышленники и торговцы, жаждущие колониальных захватов и выхода на международный рынок. То есть можно предположить, что немецкое флотское офицерство с большей враждебностью относится к нам, чем к русским, в которых видит скорее союзников. И нет достоверных данных, что из германских потерь на море следует приписать насчет мифической русской суперподлодки, а что насчет абсолютно реальных субмарин свободной Германии. Русские секретят информацию даже от нашей военной миссии, заявляя, что не могут подвергать риску оставшиеся в рейхе семьи. Точно неизвестно даже, сколько этих субмарин, 3, 5, 8, тем более, что они могут быть и оборотнями с двойным подчинением. Это как? Субмарина выходит, допустим, из Тронхейма или Бреста, под флагом рейха. В море, приняв по радио приказ, она выполняет миссию свободной Германии, а, возможно, даже заходит в русский порт, чтобы, например, принять топливо или торпеды. И именно для того русским мог потребоваться Нарвик, чтобы не делать лишние мили на переходе. Ну а после лодка возвращается на базу, рапортуя о победах во славу фюрера. Если это так, то русские получили просто иезуитское оружие, чтобы сдерживать наши успехи ради собственной выгоды. Позвольте побыть адвокатом дьявола, Бессер. А как же погибшие юботы и совершенно беспрецедентные по жестокости меры, о которых объявлено? Семьи пропавших без вести в море заключаются в концлагере. А вы уверены, что все они погибли, а не задержались в русском порту? А после, по возвращении, вступают в строй, сменив номер и радиопозывные. Что до объявленных жестокостей, то из этого следует лишь одно. Тот, кто может отдать такой приказ, то есть фюрер, в прорусскую партию не входит и искренне намерен воевать до конца. Но уничтожить заговор не удается даже ему, уж слишком глубоки корни. Что до потерь германского надводного флота, то это было всякий раз, когда Криксмарины пытался угрожать русским интересам. Тут уж по русской поговорке «табачок врозь». И опять же неизвестно, не были ли Тирпиц и Эйген в действительности торпедированы свободогерманскими субмаринами. С Шейером же было именно так. То есть вы допускаете, что германские волчьи стаи в Атлантике могут в действительности подчиняться не Берлину, а Москве? Я не исключал бы этого, Уинстон. Причем, если говорить об Атлантике, то есть в отсутствии непосредственного контакта с русскими, то командир, экипаж самой субмарины могут ничего и не знать, лишь получив по радио приказ, составленный заговорщиком из штаба. А вот экипажи лодок на Северном театре вполне могут быть и посвящены. Но если это так, то это будет бомба, если хотя бы одна такая субмарина будет захвачена. Ее экипаж даст показания, как по указке Москвы топил английские корабли, потому что дядя Джо хочет забрать себе всю Европу. Дело лишь за королевским флотом. И последний ваш вопрос, Уинстон, про русскую суперподлодку. Тут сплошные загадки и гипотезы, иногда настолько безумные, что трудно в такое поверить. Я наслушался уже много самых безумных вещей и здесь, и в парламенте, и в штабах. Так что не удивлюсь. Начнем с того, что место постройки неизвестно. Наши эксперты единогласно утверждают, на Молотовском заводе по оснащению его на лето 42-го года построить такой корабль было абсолютно невозможно. И прекращение работ по линкору было как раз связано с тем, что производственная база была слишком слабой. Так что ссылки на Советскую Белоруссию не проходят. Максимум, что можно было допустить с большим натягом, это сборка на верфи из деталей, привезенных извне, например, из Германии. Во время войны? Вы что, смеетесь, Безил? Нет. Вспомните, что до войны сотрудничество СССР и Рейха было очень плодотворным, и общеизвестна склонность что немцев, что русских большевиков к титаническим проектам. Известно, что немцы на заре развития подплава строили лодки для русского, еще императорского флота, чтобы получить опыт уже для себя. Что, если здесь было то же самое, и русским уступили реализацию амбициозного, но показавшегося сомнительным проекта? Году в 40-м, до начала войны, почти уже успели собрать. Русским осталось закончить лишь немного. В пользу гипотезы говорит тип энергоустановки. Уж кто по части химии может спорить с немцами? Также эти машины чрезвычайно капризны и пожароопасны, что требует скорее немецкую, чем русскую команду. Наконец, боюсь, что Джейн ошибся, указав размер этой суперсубмарины всего 8000 тонн. При более внимательном взгляде и оценке ее размеров наши эксперты насчитали не меньше 15 000. А кто в мире лучше всех умеет делать подлодки? Но понятно, чего немцы не рискнули построить это сами. Тем более, что Гитлер требовал завершать войну тем же оружием, что начали. Подлодка в 15 000 тонн? Зачем? Я не моряк, Уинстон, так что верю экспертам из Адмиралтейства. Скорее всего, по аналогии с летающим бидоном. Помните первые перелеты через Атлантику? Огромные запасы химиката и окислителя вокруг корпуса самой обычной подлодки нормального размера. Но если это субмарина имеет германские корни, отчего же сами немцы относятся к ней с каким-то мистическим страхом, явно не понимая, с чем имеет дело? Во-первых, посвященных наверняка было мало, прочие ничего и не знают. Во-вторых, возможно, что авторы проекта сами не ожидали такого успеха, таких выдающихся характеристик, и, в-третьих, признать сей факт для них было бы просто позором. Самим дать русским такое оружие против самих себя. Но продолжу. Еще одна загадка — личность ее командира. Тут смущает три обстоятельства. Во-первых, его чин. Все же адмирал обычно кораблями не командует. Во-вторых, как удалось установить, он неизвестен никому в русском же флоте, зато имеет какое-то отношение к НКВД. В-третьих, для сохранения тайны его личности русские предприняли совершенно нехарактерные для них меры. Известно, что в Полярном их главной базе этого таинственного адмирала на берегу постоянно сопровождали автоматчики. Этого не было даже у командующего русским Северным флотом. А в Молотовске, месте постоянного базирования этой сверхлодки, они пошли еще дальше. У нас в УСО командирам групп в чужой стране могут придавать женщин, телохранителей и шифровальщиков, но главное здесь избежать даже таких лишних контактов с местным населением. Наши офицеры все же не монахи. Так вот, этот Лазарев никогда не выходил в город один без своей стервы. Вопрос, что же он за лицо, если у себя дома его настолько плотно изолируют даже от таких внешних связей, как мы своих агентов на вражеской территории. Неужели он сам по себе, без суперподлодки, представляет настолько секретный объект, при том, что наши источники у русских разводят руками? Он им абсолютно неизвестен, он никто, он ниоткуда. Ниоткуда людей не бывает. Если его не было в СССР до 42-го года, или когда он там был впервые замечен, значит, он был где-то в другом месте. Не просто был, но дослужился до командира подводной лодки. Есть предположение, но оно попахивает... Никто из сотрудников нашей миссии с Лазаревым не общался, но ему удалось побеседовать в неофициальной обстановке с теми из русских, кто встречался с этим загадочным адмиралом. Интересна такая фраза. Он будто не отсюда, но точно не эмигрант, не белогвардеец. Также известно, что он и его офицеры вели занятия по тактике для командиров русских субмарин. Причем эта тактика показалась одному из обучаемых похожей на немецкую. В разговоре Лазарев свободно ссылался на примеры из боевых действий немецких подводников в Атлантике и Индийском океане. Наконец, в СИС, перешерстив архивы, нашли вот это. «Фелькишер Биобахтер» или еще какая-то немецкая газетенка, год 38-й, но на этом фото вы хотите сказать? Да, Уинстон. На фото командиры и офицеры с германских субмарин, снято в Вильгельмсхавене весной 38-го. И вот этот, второй слева, имеет явное сходство с Лазаревым. Точно сказать нельзя, качество изображения невысоко, и портрет оригинала составлен лишь по описанию. Если это так, то мы имеем дело или с бывшим русским нелегалом, проникшим в германский флот, или с сыном эмигранта, судя по возрасту, решившим теперь снова служить России. Но надо думать, в Кригсмарине у него осталась куча знакомых. И еще одна черта, замеченная свидетелями. Он нас ненавидит гораздо больше, чем немцев. С национальностью его также не ясно. Он безупречно говорит по-русски, но его язык одному из собеседников показался несовременным. Может быть, все же остзейский немец или прибалт? И снова всплывает вопрос с тем транспортом урана. Не было ли среди его приятелей в Кригсмарине и Вольфганга Люта, сыгравшего тогда главную роль и под занавес пропавшего вместе со своей Ю-181 неизвестно куда? Может быть, сейчас этот Лют и Лазарев в Молотовске или Полярном вместе пьют такой же армянский коньяк? Мерзавцы! Но кто же мог ждать от русских такой иезуитской игры? Мне нужны доказательства, Безил, не косвенные, которые добыли вы, а самые прямые, которыми мы сумеем прижать дядю Джо, заменив военную удачу. Если мы действительно сейчас воюем на море против объединенной русско-немецкой команды, тогда все русские морские успехи — это всего лишь меры с целью обезопасить свой тыл. Уинстон, тут уже вам нужен не я, а разведка и Королевский флот».